повороты туловища, сгибание спины, рыхлые и полновесные. Когда, надевая рубашку, она вскидывает над головой руки, видно, как опадает к низу ее большой живот. Женщины по-крестьянски скоро и просто одеваются, идут к деревню. По дороге переходит ручей, звонко скачущий по дну оврага. Никита отыскивает во враге ракушки, выплеснутые сюда рекою. Он слышит в разговоре женщин странное слово, произнесенное чуть-чуть пониженным голосом — «беременна». Слово это почему-то вызывает в его памяти деревенскую девку с бельмами на глазах. Он спрашивает: «О чем вы говорите?» Тогда Надежда Николаевна громко смеется и дразнит Никиту. «Бесштанный рак залез во враг, собирает ракушки». «Почему бесштанный?» — спрашивает Никита. «Посмотри!» — дразнит Надежда Николаевна. Он щупает свои штаны. Сзади они изодраны и висят лохмотьями, будто Никиту рвали собаки. «Это я там, на камнях!» — бормочет он, неуклюже запихивая лохмотья в дыры. «Бесштанный рак!» — напевает и посмеивается учительница. У Никиты вылетают из головы и девка с бельмами, и непонятные слова, и раковины, и все-все. Потом он останавливается с матерью на деревне под вековым дубом. На объерзанных голых уступах корня сидят старухи, подергивая толстые спицы вязания, держа в подолах черных юбок пеги и клубки толстой шерсти. Платки у старух напущены зонтиками на глаза, и под зонтики в волосы заткнуты гусиные перья, смоченные керосинцем, от мошкары. Разговаривая между собою, старухи покачивают головами, но так тихо, что движения заметны только по кончикам гусиных перьев, то сверху вниз, то из стороны в сторону. Видно, старушечью беседу вязать не труднее, чем чулки. Из дома, наполовину укрытого дубом, выбегает лоцманский сынишка Родька. Он на ходу дожевывает ломоть ситника и говорит в торопях: «Никита, айда на дощаники!» Никита умоляюще смотрит на мать. «Надо играть, Никита», — говорит мать. «Поиграешь, тогда пойдешь». Никита видит тучки мошкары, неугомонно толкущиеся над головами старух, густую темную кудерь дуба, синее без пятнышка небо. Родька с любопытством останавливается, переводит глаза с Никиты на его мать и вновь на Никиту. «Пойдешь?» — спрашивает он на деловой лад. Точно его попусту задержали. Лучше бы Никите не приезжать в деревню. Так бы и остаться в подвале Якова Моисеевича навсегда. Ведь даже старухи с гусиными перышками в волосах счастливее, удачливее Никиты. «Опять скрипачить будешь?» — спрашивает Родька, и, нерешительно подходя поближе, с трудом проглатывая ситник, просит: «Никит, а Никит, покажешь? А то все посуляешь». Никита взглядывает на мать, потом с радостью хватает Родьку за рукав и тащит его к себе в избу. Там он торжественно вынимает скрипку из футляра и показывает ее Родьке. Родька старается держать руки за спиной, посвистывает носом и переминается. Потом косит глазом на Никиту и тихонько трогает руками босок. Никита подвигает скрипку в сторону, чтобы палец Родьки пришелся дальше от подставки. Но Родька понимает это по-своему, прячет руку и садится на лавку. «Ну-ка», — говорит он, чудно дергая плечом и головой, что, наверное, означает «сыграй». Никита выбирает труднейшую пьесу из тех, какие он выучил и какие приводит Берио для первой позиции. Он становится, берет скрипку и смычок, соблюдая все правила и наставления. Он впервые с тех пор, как начал учиться, принимается за игру с гордостью. Во время пауз, старательно, громко отбиваемых носком башмака, он поглядывает в волнении на Родьку. Родька следит за пальцами Никиты, за смычком, и бойкие глаза его останавливаются, хмурятся, точно он прикидывает, к чему может изгодиться такое дело — скрипка. Потом он в подробностях оглядывает горницу, городские вещи, привезенные теткой Никиты, тихонько встает, топчется около скрипичного футляра, подходит к окну и, минутку посмотрев кругом, высовывается на улицу и что